Тема нашей сегодняшней передачи актуальна для огромного количества семей. Мы будем говорить о детях, и не просто о детях, а о детях, часто болеющих. Главный вопрос и главный ответ – насколько нормален часто болеющий ребенок? Нормально это вообще или ненормально – болеть часто? За ответом на этот вопрос пойдемте с нами. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, наша сегодняшняя тема – часто болеющие дети. Луиза Васильевна, вы сегодня в черном, потому что мы про болезни, да? Но этот черный вам тоже к лицу. Как коснулась лично вас тема часто болеющих детей? О чем расскажете? Ну, у меня сын часто болел. Вы считали, что он болел часто, а часто это сколько? Вот сколько раз в месяц или в год, вы можете сказать? Я уже не помню. Ну, каждый был... месяц, наверное. Да, почти. Хотя, наверное, если бы он болел каждый год или раз в год, вы бы все равно считали его часто болеющим ребенком. Вообще, наверное, каждая мать считает своего ребенка часто болеющим. Сколько бы раз он не заболел, и хочется, чтобы он болел реже. Тем не менее, о чем расскажете нам? Надо сказать, что по теме часто болеющие дети масса специалистов написали тонны трудов. А товарищи Альбицкий и Баранов разработали возрастные категории включения детей в группу ЧБД. Я вот табличку приготовила, давайте посмотрим. Ну, давайте. Ну, во-первых, сразу Луиза Васильевна произнесла такое загадочную аббревиатуру ЧБД, часто болеющие дети. Это такой категория диспансерного учета, которой пользуются врачи в поликлиниках. И если ребенок болеет часто, его обзывают ЧБД и включают в особый список, и за ним активно наблюдают, его обследуют, в общем, выясняют, что это он стал ЧБД. Итак, обратите внимание, это отечественная медицинская наука считает, что вот если ребенок от года до трех болеет 6 раз в год, то такой ребенок часто болеющий. Тем не менее, если мы обратимся к трудам зарубежных авторов, американских, английских, немецких, то, по мнению, например, американских учебников педиатрии, ребенок, посещающий детский коллектив в возрасте до 6 лет, должен, еще раз подчеркиваю, не может, а должен болеть вирусными инфекциями от 6 до 10 раз в год. И это совершенно нормально. То есть возникает некое противоречие между тем, что утверждает наша наука, и тем, что утверждает наука не наша. Как будто болеют они по-разному. Но, кстати, надо обратить внимание на то, что реакция на часто болеющих детей здесь и там совершенно разная. И суть этой реакции, как правило, сводится к тому, что там это воспринимается как неизбежность, как не как зло, а как то, что будет со всеми, и абсолютная убежденность в том, что все часто болеющие дети становятся рано или поздно редко болеющими взрослыми. Давайте подумаем о том, почему мы относимся так к этому серьезно. Давайте сначала спросим об этом наших главных экспертов. А это наши дети? Да. Давайте. Ну, не могу понять, а то потому что вот все так болеют по-разному. Не могу так понять, кто чаще болеет. Но если честно, то Наташа, то что-то я с ней не встречаюсь. Мне кажется, что она подольше болеет, чем Таня, чем Сеня, чем мы, чем я. Я часто болею, а она не часто. Она 4 раза за день, а я в 5 день. Я когда-то неделю болел. Я 2. А неделю 8 дней болел. Потому что грипп случается целый день еще. Вот не целый день, а немножко. Когда я заболеваюсь, мама со мной сидит дома. Ну, бывает, и ходит на работу. Вот как сейчас. Я болею в животе, а мама на работе. А бабушка со мной сидит на больничном. Мама дает витамины и лекарства, а бабушки не знают, как лечить. Бабушка мне еще ставит горчичники. И лекарства дают, там, антибиотик какой-то. Там капли в горле, или там, ну, такая пшикалка специально в ванночках, ну, хотя непонятная. У меня есть младшая сестричка Наташа, так ей мерили градусник, когда он зачахал. Там 5,6, 6, там разные температуры у меня бывают. У меня 28 бывает. Часто болеющие дети – это те дети, которые часто болеют и не слушаются маму, что мама говорит. Одевайтесь, например. Они не слушаются. На самом деле, действительно, хотелось бы вот последней фразой вообще подвести итог, что часто болеющие дети – это те, кто не слушается маму. Вот, давайте пожелаем им слушать маму. Итак, главное, что я хотел бы сказать. Дело в том, что ребенку суждено болеть, но, подчеркиваю, вирусными инфекциями. У ребенка иммунитет формируется, ребенок общается с большим количеством детей. Каждый ребенок является носителем огромного количества вирусов и бактерий. Ребенок от рождения не готов встречаться с большим количеством детей, поэтому, естественно, мы стараемся не контактировать с многими в течение первых месяцев жизни. Но очень часто, как только ребенок начинает посещать детский сад, он начинает болеть, потому что у него появляются возможности контакта. То есть, хотите редко болеть, значит, надо избегать цивилизации. Если мы будем жить на хуторе в лесу, мы имеем огромные шансы быть болеющим редко. Но быть жителем мегаполиса или просто общаться с большим количеством людей и посещать детский сад, где есть много детей, и не болеть часто, практически невозможно. Только главное, на что я хочу обратить ваше внимание, если ваш ребенок ходит к другим детям и часто болеет вирусными инфекциями, это не говорит о том, что он ненормальный и плохой. Он обычный, нормальный. У него есть реальные шансы забыть про все свои болезни. Кстати, об этом мы говорили с Талой на приеме совсем недавно. Да. Давайте посмотрим, Луиза Васильевна. Это Маша. Она не любит ходить к докторам. А это ее мама, актриса Тала Калатай. Сейчас она будет полить Маше ножки и закапывать ей нос, потому что ей кажется, что Маша слишком часто болеет. По-моему, вам пора к доктору, сказал папа Андрей. Хвора вставала и решили на семейном совете. А это правда, что когда ребенок чихает один раз, это просто там, а если три подряд, то это уже вирус? Или это придумано? Нет, нет. Чиханье – это рефлекс, который возникает, когда что-то там, засохший комочек слизи, пыль раздражает слизистую оболочку носа. Мама, я один раз чихнула только. Ну и правильно, да? Да. Машунька. У тебя часто насморк, дочь? Ну да, часто. Расскажи нам. Да. А у мамы бывает насморк? Иди ко мне, будем лечить маму. Мама, открывай рот нам. Открывай нам сильно рот, свети. Супер, отлично. А теперь, мама, ухо давай сюда. А ну, так, отлично. Кого лечим, детей или родителей? Тихо. Ух ты, видишь какой, смотри. Давай, Сережа, тебе посмотри. Подожди, мать, не мешай. Все. А теперь мама будет смотреть Машу. Давай, я тебя. Нет. Мама, Машу. Я тебя. Нет, все, никто не будет тебя смотреть. Вот так, вот что с ней делать, если ее невозможно посмотреть? Ребята, сейчас у нас проблем никаких нет. Знаете почему? Потому что я не собирался Машу смотреть. Вообще, я не собирался. Если бы я решил Машу посмотреть, мы бы ее обязательно посмотрели. В любом случае. Вообще, если взрослый дядька принял решение, а ребенок изменил решение взрослого дядьки, то дядька должен перестать уважать сам себя. Понятно? Натал, насколько я понимаю, повод нашей встречи – ваши частые болячки. Расскажите, о каких болячках идет речь, когда они происходят? То есть это... Принципиальный вопрос, зимой и летом одним цветом, или как бы у нас есть сезонность в этих болячках? Вот все начинается у нас с заложенного носа, это в основном осень. Вот, например, в этом году, вернее, в прошлом, мы два раза болели в октябре. То есть в начале и в конце. Вот. И вот недавно переболели зимой, но мы из теплых стран вернулись, и она вот заболела. И еще это бывает весной. Летом... Все нормально. Да, летом все нормально. Ситуация следующая. Ребенок болеет. Болеет, естественно, чаще, чем этого хотелось бы маме. Да? А поскольку маме хотелось, чтобы он не болел в принципе, и никогда. Естественно, любое число болезней воспринимается нами как? Как часто. Как часто. То есть вот перед нами, допустим, часто болеющий ребенок. Угу. Главный вопрос на самом деле не в том, как часто она болеет. Главный вопрос в том, какой ценой она выздоравливает. То есть вот это самое главное. Так, хорошо. Определяем. Да. Ребенок пошел в детский сад. Пошел в детский сад? Или не пошел в детский сад? Не пошел, но на детские занятия ходит. Ходит. То есть ребенок общается с детьми. Да. О каких болезнях идет речь? Речь идет об острых респираторных вирусных инфекциях. Как вы их там обзовете, аденоидитом, ринитом, фарингитом или неважно чем, но это респираторная вирусная инфекция. Это все одно и то же. По большому счету, да. То есть вирусы могут быть разные, но болячка одна и та же. Он подцепил эту вирусную инфекцию. Он в этом не виноват. Он пошел туда, где были, да? То есть, когда у него нет общения с большим количеством детей, то он и не болеет летом, например, да? Он пошел туда, где есть дети с соплями. Другой вопрос, почему там оказались эти дети с соплями, но это мы с вами решить не можем. В конце концов, там, где много детей, обязательно найдется... Ребенок, который болеет однозначно. Да, это обязательно, иначе просто не бывает. Но есть же такие родители, которые насморк, в принципе. Не лечат. А как лечится насморк? Научите меня, старого дядьку, который лечит насморк, пытается лечить насморк уже много-много лет, но до сих пор не научился. Нет, мы пытаемся как-то парить ноги, парить в ваннах там солью с маслом чайного дерева. Моя девочка, кто ж тебя этому научился? Не, на самом деле мы его закапываем, потому что уже потом невозможно, он не выходит у нас просто, этот насморк из носа. У вас есть насморк. Лечение насморка на самом деле не предусматривает закапывание чего-то в нос и опускание ног в кипяток. Угу. Вовсе нет. Лечение насморка, а это еще раз фиксирование вирусной инфекции, и сами вирусы вовсе не заинтересованы в том, чтобы люди от этих болезней тяжело болели. Вирусам этим надо, чтобы вы с вашими соплями бегали кругом и даже не лежали, а заражали всех остальных. То есть вирус заинтересован размножаться. А размножаться он может только в организме человека. И передаваться только от человека к человеку. Если уж вам так плохо, что вы лежите, то вирус в этом биологически не заинтересован. И вирус прекрасно знает, что за 5 дней в крови человека образуются антитела, которые должны его вирус убить, нейтрализовать. Угу. И вирус знает, что ему-то, в общем-то, 5 дней и все. И усё. Понял, ребенок? Так вот. Медленный процесс адаптации. Поэтому главное, почему же тогда не произошло? Почему не стало за 5 дней окончательно хорошо? Потому что есть способы борьбы с вирусом. И самым главным способом борьбы с вирусом является выработка слизи. Соплей, мокроты, да? А мы это как бы лечим, да? И мы это как раз лечим. И то, что я хотел бы донести до сведения всех, это то, что часто болеть, это для ребенка вот такого, нормально. И если ребенок выздоравливает, болеет часто, но выздоравливает сам, без особых лекарств, минимальным ценой, без всего этого. А что входит в минимальное? Минимальное – это организация условий. Так, вот это проветриваем кожу. Это воздух, еда, питье. Есть жаропонижающие средства, которые мы используем по определенным показаниям, когда ребенку плохо. И это, собственно говоря, все. Главное при этом, я хотел бы обратить внимание на самого дитя. Потому что это принципиально. Ребенок, как правило, чувствует себя неплохо. Вирусная инфекция – это повод для отчаяния или там, для суеты мамы и папы. Надо что-то делать. Главное, тем не менее, что когда ребенок болеет через месяц или два раза в месяц, то в голову начинают лезть нехорошие мысли. Там нет иммунитета, это вот надо. И это вот прямо беда какая-то. Потому что все в глубине души верят, что есть золотая таблетка для иммунитета. И этой верой многие пользуются, конечно же. Фармацевтических компаний. И фармацевтические компании, в том числе и тех, кто это продает, и тех, кто это выпускает, и тех, кто пишет статьи о страшном несчастном иммунитете. Итак, прежде чем мы начнем отвечать на вопросы, я хочу еще раз донести до вас главную мысль, которую мы пытаемся донести до всех, собственно, этой программы. Часто болеть не опасно и не страшно, если мы имеем в виду острые респираторные вирусные инфекции. Главная наша задача – создать детям такие условия, чтобы они смогли выздороветь без лекарств. Получится, а это уже зависит от нас. Итак, изучили вопросы. Так значит, чтобы мой ребенок меньше болел, ему надо меньше гулять и на холоде или меньше контактировать с детьми? Меньше гулять холод и другие дети – это абсолютно разные вещи. Для того, чтобы ваш ребенок реже болел, гулять надо как можно больше. Хотя бы потому, что вирусы легко передаются в замкнутых помещениях и практически не передаются на свежем воздухе. Это раз. Холод к вирусным инфекциям никакого отношения не имеет. От замерзания возникают болезни, которые называются на народном языке словом «простуда». Их очень часто путают с вирусными инфекциями. То есть болезнь, связанная с переохлаждением, это простуда. Как правило, в данной ситуации речь идет о обострении каких-то хронических инфекциях. А вот не общаться с людьми, это действительно способ профилактики вирусных инфекций. То есть, если вирусные инфекции заканчиваются тяжело и плохо, всякими воспалениями легких, и вообще длятся долго и тяжело, то, конечно, можно подумать о том, чтобы к детям и не ходить. Но повод задуматься это совсем о другом. Не о том, чтобы избегать детей, а о том, чтобы подумать, что мы такое делаем не то совсем, что наш ребенок болеет не 5 дней, а 2 недели. Вот это повод задуматься нам. Доктор, добрый день. Наш ребенок, сейчас 3,5 года, до 1,5 лет сидела дома, не болела ни разу. У нас не было ни коликов, ни температуры на зубы, ничего. Мы ходим 2 года в садик и болеем иногда по 2 раза в месяц. И антибиотики наши верные друзья. У нас 4-5 в год раз мы пьем антибиотики, разные. Можно показать вашего замечательного ребенка? Рисует возле доски. Посмотрите, все, да? Видите? Скажите, пожалуйста. Вот глядя на этого детеныша, вот видите, все его, которые рисуют, да? Кому-нибудь может прийти в голову мысль, что это ребенок ненормальный, не такой, как все? Кому-нибудь. Вы видите перед собой абсолютно нормального ребенка, и я, как доктор, который видит их тысячами, тоже вижу перед собой совершенно нормального ребенка, при том, при всем, что этого ребенка ухитряются 5 раз в год кормить достаточно серьезными препаратами, правда? То есть, тем не менее, наши дети настолько здоровенькие, что ухитряются выздоравливать, несмотря на то, что мы их регулярно лечим. Принципиальный вопрос. Это уже вопрос к вам. Точнее, не вопрос, а совет. Тот факт, что ваш ребенок не болел 1,5 года до того, как начал ходить в детский сад, убедительный ответ на вопрос о том, нормален он или нет. Это ребенок от боженьки, абсолютно нормальный. Изменилась окружающая среда, и ваш ребенок начал болеть. То есть у вашего ребенка не проблемы с ее организмом, а проблемы с окружающей средой. Другой вопрос в том, что вы очень часто не можете изменить эту окружающую среду. Понимаете? То есть вы можете проветрить комнату, да, вы можете много с ней гулять, но вы не можете найти в этой стране санстанцию, которая придет в детский сад и проверит, какая там влажность воздуха. Ну вот на сегодня это невозможно. Но вы четко должны понимать, что в вашей ситуации ваше спасение в ваших руках. Чем заканчиваются, какие у вас, вот давайте скажем элементарно, чем заканчиваются ваши вирусные инфекции? Такие, вот есть диагноз, какой? Грипп, ОРЗ, ОРВИ. Дальше. Стабильный диагноз. Нет. Идет бронхит. Так. Он иногда переходит в хронический, когда кашляет ребенок 2-3 месяца, и кашель меняется. То есть утром он был мокрым, откашливалось, ночью это сухой кашель, потом он переходит в кашель вплоть до рвотного рефлекса. Вот такие осложнения. Я просто, почему я объясняю вам? Температура держится у нас 6-7 дней, мы ждем без антибиотиков. Но когда уже на 7-й день ребенок ничего не кушает и ничего не хочет, вообще не воспринимает действительность, прибегаем к антибиотикам. Хорошо, тогда давайте еще раз. Вот то, что я вам пытаюсь объяснить. Грипп, ОРВИ, бронхит. К слову, бактериальная инфекция, то, что лечится антибиотиками, никакого отношения не имеет. То есть бронхит, по данным того же ВОЗ, 95% детских бронхитов – это вирусные инфекции. Они тоже не лечатся антибиотиками, но всем очень страшно, понимаете? Почему ребенок, его иммунитета не хватает, чтобы справиться с вирусом за 5 дней? Это может, почему у него загустевает мокрота настолько, что он не может ее откашлять уже без рвотного рефлекса? Почему это? Потому что у нас не получается. Например, напоить ребенка, напоить. Элементарно. Потому что мы не можем сделать в комнате прохладно и влажно. Мы не в состоянии это сделать. Мы не в состоянии. Врачи. Мама в состоянии. То есть вы должны четко понимать, если вы не успеете увлажнить, проветрить, напоить, вы получите 2 недели болезни. Но вам, маме, надо вкалывать. Когда ребенок заболел вирусной инфекцией, ваша работа не в том, чтобы послать папу в аптеку. Ваша работа в том, чтобы четко знать алгоритм ваших действий. Забыть слово «еда». забыть слово «еда», пока не закричит «мама, я тебя съем». Раз. Тепло одеть, прохладный влажный воздух, ведро компота. И вся семья бегает вокруг этого ведра с криком «родненькая, давай пить». Не успели напоить, пересохла мокрота, вы получили осложнение. Лег спать в сухой и теплой комнате, засохли сопли в носу. Значит, что произойдет ночью? Как только вы 2 часа подышите ртом, у вас все засохнет здесь, а вы будете говорить, у нас кашель до рвоты. Ни один доктор, никаким отхаркивающим средством, никаким антибиотиком не может вам в этом помочь. ОРВИ – это мамина работа. Это мама должна вкалывать. А какая тогда оптимальная температура на период болезни? Оптимальная температура на период болезни не выше 18 градусов при теплой одежде. То есть мерзнуть категорически нельзя. Ребенок должен быть тепло одет, но в комнате должно быть 18, ну максимум 20 градусов и влажность от 50 до 70%. И в таких условиях, если еще он будет хорошо пить, он справится с вирусной инфекцией за 5 дней. Никаких препаратов? А какие препараты? Учитесь выживать без аптек. Берегите их на крайний случай. Врачи много могут, но вы можете намного больше. Просто если вы будете знать, что надо делать, то мы останемся без работы. Дополнительной поддержки организму не надо. Никаких закаливаний, никаких витаминов, вообще ничего. Нет, нет. Вот если вы думаете... Вот так отпускать, нет, у вас есть что-то... А вот смотрите, я вам перечислю, а вот обратите внимание, вот в этом, на этом все построено. Что мы перечисляем 4 направления действий для мамы. Там воздух, там питье, промывание носа, там увлажнение и так далее. Все это, ну, совершенно не воспринимается ментально, как лечение. Лечение это когда? Он лежит. Рядом тумбочка, на тумбочке стоит там батарея, флакончиков, это же нормально, да? Тут бегает бабушка с козьим жиром, с тазиком, попарили ноги, ну там обожгли что-нибудь, сняли горчичники, стало легче после того, как сняли, естественно, это да. Все в пределе, и все друг друга хвалят. И 90% горчичников, которые ставятся в этой стране, ставятся потому, что люди думают о том, что скажет соседка или бабушка. А бабушка настаивает, потому что она с детства убеждена в том, что жизнь без горчицы заканчивается. Вообще я очень, ну как бы противник вообще таблеток разных, и мы часто завариваем травы, но они, как правило, помогают. Как вы относитесь к такому лечению? Я, во-первых, сказать «завариваем травы» – это все равно, как сказать «делаем уколы», да? Ну, это же заварив... какие травы, что вы завариваете, как вы завариваете. На самом деле детям при вирусных инфекциях нужна жидкость. Это главное. Но просто когда ваша соседка заваривает травы, а вы даете водичку, то вы вроде как неполноценная мама, вы тоже должны что-то заваривать, понимаете? Поэтому вы можете заваривать травы, но вы можете просто сварить компот. Это будет совершенно нормально и замечательно. Главное, ребенок должен много пить. При вирусных инфекциях. Кстати, уникальность вирусной инфекции как раз состоит в том, что при вирусных инфекциях, как правило, жажды не бывает. Вот жажда – это признак бактериальной инфекции. Более, вот если у ребенка действительно 37,5 и жажда, это опасно, надо доктора. А если 39, но пить не хочет, это вирусная инфекция. Но вот напоить таки надо любой ценой. Доктор, у меня старшей девочке 5 лет. Она довольно-таки часто болеет. Как правило, это аденоиды, гланды. Сейчас у нас родился малыш, которому 1 месяц. Как сделать так, чтобы малыш не... Ну, чтобы девочка не заразила малыша? Поскольку они дети, оградить ребенка от старшего, от младшего, это невозможно. Ну, это вот действительно серьезный довольно вопрос. Главное, вы должны четко понимать, что если у ребенка вирусная инфекция, и в первые там, 4-5 дней вирусной инфекции он действительно реально заразен, и он появится в непосредственной близости от малыша, то малыш заболеет с высокой степенью вероятности. Другой вопрос в том, что у ребенка до 3 месяцев мамины антитела к огромному количеству вирусных инфекций. То есть, если вы здоровы, вы, то 3-месячный малыш тоже, скорее всего, будет до 3 месяцев защищен вашими антителами. Но с 3 до 6 этот ваш запас заканчивается, а после 6 ребенок остается уже практически один на один с вирусами. Поэтому все, что вы, собственно говоря, можете в такой ситуации, это регулярно, ну, пытаться, конечно, не подпускать хотя бы в те дни, когда у нее температура. Регулярно проветривать помещение. Использовать элементарные солевые капли в нос. Ну, их полно сейчас в продаже. Вы можете, в конце концов, солевые капли сделать сами. Чайная ложка соли на литр воды. Чайная ложка соли на литр кипяченой воды. И капать малышке в нос часто. Часто это буквально каждые полчасика. По 1-2 капельки. Постоянное увлажнение слизистых оболочек резко уменьшает вирус инфицирования. Это то, что можете делать вы. Итак, давайте подведем итоги. Часто болеющий ребенок – это ребенок совершенно нормальный. Это нормальность, и о нормальности этой можно говорить только тогда, когда ребенок болеет и выздоравливает легко, без серьезных лекарств. Ваша задача – научиться самим помогать детям без лекарств. Мы обязательно вам поможем.